Глава 5. Туман войны. Сектор Корвус. Планета Братазар. Юрт. Юрт не был хорошо знаком с остальными участниками эксперимента, но находясь с ними в одном вибрационном поле много часов, он достаточно хорошо представлял себе возможности и способности коллег. Не в том смысле, что ему открылись секретные навыки 9 претендентов, а просто Юрт понял, что среди них он самый слабый, и любой из присутствующих легко бы побил его в бою. И ладно бы речь шла о членах Корвуса, от боевиков можно было ожидать выдающихся способностей. Но Ильяр из гильдии Троп была невероятно сильным адептом, гораздо сильнее Юрда. Впрочем, от главного мастера сектора этого также можно было ожидать. Но все равно было несколько обидно ощущать себя самым никчемным. Из-за этого он не лез вперед с вопросами и вообще держался скромно. Однако вскоре Юрт понял, что ему невероятно повезло. И плевать, что он самый слабый. Это лишь подчеркивало его везение. Причем все случилось неожиданно. Приглашение на эксперимент поступило уже после того, как они добрались до Братазара. Алекс просто нашел Юрда, гуляющего по саду дворца Корвуса, и сообщил. «Я собираюсь провести один эксперимент». «Что за эксперимент?» — спросил тогда Юрт. «Помнишь, как ты рассказывал, что у большой гонки есть противники, и что некоторые великие школы даже отказывались в ней участвовать? И адепты сами должны найти путь стать сильнее и выращивать тела потенциала». «Помню», — осторожно произнес Юрт. «Так вот, я достал врата того змея и хочу использовать их для эксперимента с телом потенциала». «Ты хочешь сказать, что есть шанс получить тело потенциала?» «Да», — спокойно произнес Алекс. «Даже если имеется крошечный шанс, что это возможно, я согласен и готов к любому риску». «Особого риска нет, я уже опробовал этот метод». «Что?» «Несколько десятков адептов Корвуса прошли трансформацию. Так что речь не о принципиальной проверке, можно ли сделать тело потенциала. Моя цель — использовать врата вместо целого титана». «Но почему ты предлагаешь это мне? Любой другой адепт с радостью бы согласился на такое предложение». Я рассчитываю на дальнейшее сотрудничество. Ты же пока не нашел ответов на свои вопросы о природе пузыря и о его влиянии на радиусы и галактику. Так что тебе придется вернуться в серую зону. А для этого желательно стать сильнее. Плюс я хочу убедиться, что технология позволяет выращивать тела потенциала у адептов с разными концепциями». Возможно, Алекс имел в виду, что для эксперимента ему нужен слабый мастер линзы, но тактично умолчал об этом. Так или иначе, он посоветовал Юрду прийти в наиболее подходящее состояние духа. Это был стандартный совет энергетических хирургов перед операцией. Мол, сознание должно быть умиротворенным. Хотя, как это было возможно после таких новостей? Тем не менее, Юрд сделал все, что мог, чтобы успокоиться. И вот трансформация завершилась. Причем успешно. Он стал обладателем желтого тела потенциала. Да, было сложно, но ничего критического не произошло, и его жизни ничто не угрожало. А главное, тело потенциала обошлось ему совершенно бесплатно. «Сила точно меня любит», — с восторгом думал Юрт. «Теперь я знаю это наверняка. Она привела меня сюда. И ради этого момента я работал в Футуре, а потом мне достался маяк Бета-4340. И вот чем это закончилось. Без помощи силы я бы не получил то, что получил». На эту мысль у него имелись все основания. Да, технология была опробована, а значит, она точно получит распространение. Однако, если для трансформации требуются такие сильные монстры, как титаны, значит, пройти трансформацию смогут далеко не все. Скорее всего, вначале ею смогут воспользоваться лишь опоры, элита школ, главы гильдий и прочие богатые адепты. Остальным операция придется не по карману, либо же на нее придется копить много столетий. А далеко не любой мастер линзы мог так долго ожидать своей очереди в первом радиусе. И можно ли получить тело потенциала на следующих уровнях — большой вопрос. Даже если трансформация теоретически возможна, усилий придется приложить гораздо больше, потому что надо будет накладывать новую структуру на тело звезды. И в любом случае, чем раньше ты воспользовался шансом, тем сильнее в тебе укоренится тело потенциала, и тем больше выгоды ты получишь. После окончания эксперимента Алекс объявил, что это только начало, и что он надеется работать со всеми участниками и дальше, но для этого они должны активно адаптироваться. «Лучшая деятельность сейчас для вас — это сражение с монстрами», — объяснил он. «В скором времени я собираюсь на границу и советую вам присоединиться ко мне». На этих словах в памяти Юрда всплыло изображение огромного змея. Но если тогда монстр пугал, то теперь казался шансом к лучшей жизни. «Не в одиночку же я буду драться с Титаном». «Да какой там Титан? Мне и обычные свиты с головой хватит», — усмехнулся он. Кстати, Алекс поставил всем участникам эксперимента те самые каркасы, ставшие знаменитыми еще во времена большой гонки. Эта энергетическая структура увеличивала защиту и препятствовала откату тел потенциала у тех адептов, которые начали формировать следующий грейд, но не сформировали до конца. А между прочим, откат был одной из самых серьезных проблем еще во времена большой гонки. Но теперь уникальные технологии легко решали эту проблему. Более того, Юрт вспомнил, что большинство гильдий энергетических хирургов уже освоило каркасы. Просто клиентов у них было немного, так как для каркаса требовалось тело потенциала. «Ха, а ведь теперь мне не нужна дорогая броня!» — обрадовался он. А ведь еще несколько часов назад Юрт раздумывал вложить часть своих накоплений в снаряжение. То есть с хорошей броней, конечно, было бы лучше, но можно было обойтись и без нее. Естественно, остальные претенденты также согласились с предложением Алекса отправиться к границе. Впрочем, члены Корвуса и сами туда рвались, боевикам это было свойственно. Но теперь и Юрду хотелось проверить новые возможности. Просто раньше он не отличался успехами на поле боя. По меркам первого радиуса его сложно было назвать успешным бойцом. Но сейчас многое могло измениться. А еще Юрт прекрасно понимал, что в ближайшее время должен сделать главный выбор своей жизни. Он уже думал об этом, а теперь пришло время. Потому что просто так подобные подарки не делаются. Пусть даже Алекс просто хотел получить от него информацию относительно пузыря. «Похоже, с футуром придется заканчивать», — подумал он с легкой грустью. Все-таки работа аналитика ему нравилась. Впрочем, попав в водоворот событий, вызванных разрушителем, Юрт не хотел из него выходить по собственной воле. Мало того, что этот путь одарил его телом потенциала, так теперь из простого наблюдателя он превратился в свидетеля тех самых событий, которые раньше мог только анализировать издалека. Сектор Корвус. Планета Братозар. Алекс. Большая охота была слишком серьезным мероприятием, чтобы вот так сразу отправляться к серой зоне. Поэтому Лист попросил несколько часов на подготовку. Столько же потребовалось Лияр для организации транспортного туннеля от Братозара к границе сектора. В качестве цели выбрали всю ту же крепость, потому что там уже находился доставленный Алексом маяк. Причем монстры его еще не нашли. То ли он их не интересовал, то ли они предпочитали не лезть внутрь сектора. Причин пока никто не знал, но это был отличный знак. Значит, и другие подобные места монстры пока не трогали. Правда, как призналась Лияр, самостоятельно гильдия Троп все равно не могла пока проложить туннель границы пузыря. Но с небольшой помощью Алекса они туда доберутся. «Потом мы сделаем постоянный транспортный узел и будем поддерживать спящий канал», — пояснила Лияр. «Это дорого?» — поинтересовался Алекс. «В текущих условиях очень, но другого выхода нет. Подозреваю, что визиты на границу и обратно скоро станут для нас обыденностью. А я не могу постоянно просить тебя об услугах. У тебя и так много дел». «Всегда рад помочь гильдии Троп». «Приятно это слышать, но раз ты сам об этом заговорил, тогда не мог бы ты одолжить мне несколько капель крови? Обещаю отдать при первой возможности. Как и те, что ты уже дал мне. Они сейчас нам очень помогут». «Держи», — усмехнулся Алекс, передавая небольшой флакончик. «Спасибо», — искренне поблагодарила Лияр. «Этого хватит на первое время. А как начнется охота, поддержка туннеля полностью ляжет на опору. Он уже обещал мне это». «И Троп не собирается на этом заработать? Даже чуть-чуть?» «Троп — особая гильдия», — с гордостью ответил Лияр. «Мы получили монополию на перевозки, но за это мы не имеем права зарабатывать в особых обстоятельствах, таких как сейчас». «Хм, звучит как благотворительность». «Расходы мы покрываем, но не больше. Будь иначе, нас бы не пускали на территорию великих школ». «А если кто-то сам занимается платными перевозками?» «Такое случается в секторах великих школ пространства, но они платят нам специальный налог, так что мы все равно немного зарабатываем». Улыбнулась Лияр. «Удобно», — оценил Алекс. Надо сказать, настройка транспортных туннелей была не единственной головной болью Лияр. Сектор Корвус не просто начинал охоту на монстров. Можно сказать, он объявил им войну. А в войне первое дело — это изучение противника. Но как изучать противника, который скрыт в серой зоне, где ни один сканер не видит дальше своего носа, а появление даже такого огромного монстра, как Титан, оказывается полнейшим сюрпризом? Причем проблема выходила далеко за рамки серой зоны. Весь сектор плохо поддавался сканированию и был одним большим пятном, скрытым туманом войны. Обитатели Братозара сильно беспокоил этот факт. Возможно, прямо сейчас к планете приближается Титан, а никто его не видит. Поэтому на гильдию Троп легла обязанность расставить сеть маяков. Однако для их создания и поддержки требовались ценные ресурсы — либо тонны гороха, либо немного крови. Лист обещал профинансировать проект, но пока ресурсов у него не доставало. В общем, охота на монстров была не только развлечением, но и жизненной необходимостью. Кстати, по примерным подсчетам, внутри пузыря находилось около 35 миллионов адептов с 13 по 17 уровни. Сюда входили бойцы самой школы Корвус, члены разных мелких гильдий и кланов, обосновавшихся на Братозаре. Ну и нельзя было забывать о полумиллионе мастеров линзы и школы Сувард, которая обитала в соседнем секторе и прислала своих адептов на помощь Корвусу. Суварцы прилетели сражаться с Титаном, но из-за пузыря так и застряли на Братозаре. Лист признался, что у них с главным защитником соседей разгорелся небольшой дипломатический скандал. Тот требовал от Корвуса пробить проход наружу, однако это было невозможно. А пробираться через серую зону своим ходом суварцы почему-то отказывались. «Я бы давно их вышвырнул», — жаловался Лист. «Все равно пользы никакой». «Разве они не будут участвовать в охоте?» «Будут, конечно. Куда денутся? А когда они узнают о возможности создать тела потенциала, так сразу возблагодарят небеса, что дали им такой шанс. Ты же ими займешься?» «Если будет достаточно ресурсов». «Вот они их и наберут», — решительно произнес Лист. «Я за них платить точно не собираюсь. Кстати, пора тебе подумать о цене на тела потенциала для... посторонних. И для союзников тоже». «Обязательно подумаю», — улыбнулся Алекс. Его устраивала работа с любыми сильными мастерами линзы. Чем больше народа, тем больше у него возможностей быстро развиваться. В любом случае, долго скрывать в секрете технологию он не собирался. А так еще одна школа станет ему обязана. Тем более новости о телах потенциала сильно повысят настроение застрявшим адептам. Особенно мастерам-производственникам из гильдий. А без них никак нельзя было обойтись, поскольку бойцы Корвуса хорошо только сражались. В плане производства они зависели от союзников. Из 35 миллионов большая часть населения сектора проживала на Братозаре. Однако имелись и удаленные поселения. Не такие далекие, как крепость Лима, но связь с ними также была затруднена, и в текущих обстоятельствах быстро добраться туда мог лишь Алекс. Но у него не было времени на спасательные работы. Этим должна была заняться Лияр. Однако ей требовались ресурсы, и это была еще одна причина побыстрее начать охоту. Пока шла подготовка, Алекс решил выяснить судьбу архивов, давно обещанных листом. «Сергус уже начал их передавать», — похвасталась миром. «Как идет с ним общение?» «Гораздо легче, когда он узнал, что мы коллеги». Вопрос о происхождении миром надо было решать. В недавнем разговоре Лист, как это умели делать представители боевых концепций, прямо заявил, что считает миром думающей машиной. И тут же поинтересовался, а может ли Алекс проделать тот же фокус с Сергусом? В смысле, сделать так, чтобы Сергус участвовал в боях? «Мы заплатим любые деньги», — пообещал тогда Лист. «Дело не в деньгах, а в навыках», — ответил Алекс. Он не был против, однако просто не знал, как помочь союзнику. Хотя и признавал, что это значительно расширит возможности Корвуса в охоте на монстров. Но в мире адептов просто не существовало технологий, надежно защищающих уязвимые думающие машины в серьезном бою. В мире адептов вообще не было способов полностью скрыться от вибраций других существ. Особенно от титанов и им подобных созданий. Точнее, способы имелись. Те же спецхранилища для перевозки ценностей. Вот только они работали в обе стороны. В смысле, ничего не пропускали снаружи, но и изнутри нельзя было наблюдать за происходящим. Разумеется, производственные гильдии и школы предлагали некоторые интересные варианты, но гарантий не давали. Впрочем, в бою против Титана никто не мог дать гарантии, что вся армия не погибнет. Однако даже если бы Лист решил вопрос с защитой, он бы не смог обеспечить связь для Сергуса. Ведь в случае миром это были метки, то есть фактически сам Алекс. «Проклятие! Так и знал, что дело в навыках», — с сожалением произнес Лист. «Неужели нет способа? А если Титан на Братозар нападет?» «Зародыш мог бы помочь», — задумчиво протянул Алекс. «Он у тебя есть?» «Я все потратил». «Жаль», — огорчился Лист и закончил тот разговор. Однако он заставил задуматься, и пока шел эксперимент, Алекс размышлял и о миром, и об уникальности призрачного хранилища. Навык, который возник из-за попавшего в тело осколка другой страны, действительно оказался необычным. Правда, очень медленно развивался. Может, не зря хранилище так медленно развивается? Возможно ли, что оно каким-то образом унаследовало свойства другой страны? Вдруг задумался Алекс. «Ведь осколок — это ее часть. А может, поэтому я позже получил инженера пустоты?» Мысль была, прямо сказать, весьма любопытной. Раньше он никогда не связывал эти два навыка, хотя оба, по сути, являлись аномалиями-сейфами. Правда, призрачное хранилище располагалось внутри тела, а инженер — непонятно где. И их природа различалась. Если первая способность происходила от другой страны, то белая пустота явно от силы. Но в чем-то они были похожи. Так что одно могло вызвать другое. Надо сказать, цепочки навыков не были редкостью. Собственно, стиль Тардан, которым увлекался друг Алекса Фиск и потом обучил кучу землян, был как раз набором связанных навыков. И если ты успешно освоил один, то тебе легче было освоить следующие в цепочке. На этом же принципе строилось обучение великих школ. Едва к ним попадал новый ученик, его заставляли вызубрить несколько базовых навыков, даже если у новичка имелись их аналоги. Именно эти базовые навыки позволяли потом овладеть гораздо более сложными техниками. В общем, тут тоже было о чем задуматься. Но главное — решить вопрос со спутницей. «Миром нужно легализовать», — в очередной раз подумал Алекс. «Закончу с охотой, займусь этим». Так или иначе, спутница теперь могла напрямую общаться с Сергусом, как одна думающая машина с другой. Это значительно ускоряло передачу информации, в том числе и архивов. К сожалению, ничего интересного миром там пока не нашла. Точнее, информации было много, но поверхностная проверка не выявила ни слова о троих, их возможностях и особенно, как они получили такое могущество, что о них говорили шепотом по всему первому радиусу. Алекс сильно подозревал, что дело не в секрете как таковом. Очевидно, способ стать одним из троих был таковым, что воспользоваться им просто никто не мог. Это то же самое, как если бы он попытался передать технологию получения тела звезды на 13 уровне другим адептам. Ну и как это сделать, если это не технология, а цепочка уникальных событий? Тем не менее, других зацепок у Алекса не было. «Видимо, тебе придется отыскать одного из троих и поговорить лично», — прямо заявила ему Миром. «Ты уже это предлагала. Но пока мы не нашли подтверждений, что они вообще живы, я все больше в этом сомневаюсь». «А я тебе снова говорю, что это правда». «Тогда копай дальше. Возможно, в архивах Корвуса найдется зацепка». «Именно этим увлекательным делом я и собираюсь заняться в ближайшее время», — хмыкнула Миром. «Кстати, от Сергуса пришло сообщение, что нас ждут на транспортном узле. Твоя большая охота начинается».